Глава 7. Шикарный момент, потрясающий, волшебный, чтобы по-тихому сделать свое дело. Сжала в кулаках пуговицы. Тот, который не Даниил, говорил, что это двери. Нехорошо, если воспользуюсь сразу двумя. Сунула одну в карман. На второй нажала изо всех сил. Нет, ничего. Придется по старинке, через забор с дверью на спине. Тихой скороговоркой произнесла. «Враг у горки Лиспус Гадраил». Оба бросились ко мне одновременно. Настоящий Даниил, как всегда, не успел. «Николай!» — выдохнула я. Этот, с шаловливым языком, вцепился так, словно его выбросили из самолета без парашюта, который был у меня, и мы оба провалились в темноту. Уже знакомая с этим местом, странным, но в принципе не пугающим, дышала свободнее, просто темно или тишь. Можно представить метлу между ног и луну на небе. К моему ужасу ощутила бедром твердость и с удивлением уставилась на белый диск над головой. Хмыкнула. «Ать, за ногу!» Представила летящего рядом Николая, и маг с выпученными глазами воспарил рядом со мной. Схватила его за шкирку и притянула к метле. Даниила я не видела, зато недалеко показалась тонкая фигурка той самой девушки с невинным выражением лица, так напоминающим выражение неопытного щенка. Ах, как же я ошибалась, думая, что Водомаг безобидна. Она посмотрела так, что по спине прокатилась волна ужаса, а на нас надвигалась весьма осязаемая волна, невесть откуда взявшегося цунами. Понимая, что метла весьма реальна, предположила, что и вода тоже. А так как я не рыба, то нужно удирать. Направила метлу вверх и в сторону, уворачиваясь от завихрений, уходила от ловушек, выкручивалась из затягивающих воронок. О да, водомогиня невероятно сильна, но я тоже не из простых. Попробуй догони. А вот это тебе за то, что совала язык мне в рот, извращенка. Штопор завершила обманным маневром. Извернулась так, что струи цунами врезались сами в себя. Вокруг закружились брызги, Викторию смело потоком, а я быстро проговорила заклинание и крикнула «Жизнь!». И мы с Николаем, отплевываясь от воды, откатились к стене небольшой каменной камеры. Я приподнялась на корточки и покошачьи встряхнулась, пробормотала «Бешеная стерва, честное слово! Вот же прицепилась!» «Джо!» Услышав голос Дениса, не удивилась, лишь подняла голову и сказала. «Господин полицейский, арестуйте этого мошенника. Николай во всем признается». Схватила дрожащего от ужаса мужчину за грудки и прошипела. «Или я верну его туда, откуда вытащила. Да с бантиком красным в подарок для водомогини прекрасной». Николай икнул и отключился. Я отшвырнула свихнувшегося бизнесмага и пробормотала. «Как же я устала, честное слово!» «Джо, тебя подвести?» — не сдавался Денис. Я криво ухмыльнулась. Знает, что свидание ему, не выдержавшему и спустившемуся в подвал, не светит, но надеется на лучшее. Покачала головой и посмотрела на бледное лицо Даниила. «Я сегодня не ночую дома». Игнорируя взволнованные и ревнивые взгляды костромага, приблизилась к любимому и спросила. «Можно сегодня провести вечер с вами?» «Не впутывайте меня в ваши игры, Джо», — холодно отозвался Даниил. Улыбнулась. Вот так и мог ответить мой ненавистно обожаемый маг, только так и никак иначе. Прижалась к его губам и, проникнув языком, наслаждалась сладким мгновением. Да, он не был напористым, мой Даниил, но он отвечал, и это дорогого стоит. Приникла к груди, прошептала. «Пожалуйста, ты мне нужен, хотя бы сегодня». «Буду рад», — безразличным тоном отозвался Даниил. Он поковылял к выходу, а я обернулась к Денису и с улыбкой произнесла. «Не думаю, что должна извиняться. Ты знал, что я люблю его. Но все равно, прости меня. Ты прекрасный человек, Денис». «А это», — кивнула на заместителя управляющего, — «подарок. Учти, что Николай был лишь марионеткой, и лучше не лезь к тем, кто стоял за ним. Оформи все как мошенничество и ревность с отягощающими, вроде позорящих репутацию сведений. сам большой мальчик, разберешься. И побежала за Даниилом. Плевать на гордость, на общественное мнение, на магию, современную или не очень. Сегодня я хочу жить так, как требует мое сердце, а об остальном подумаю завтра. Пила чай и смотрела, как ангел моет посуду. Есть что-то завораживающе прекрасное в том, как работает мужчина, особенно в профессии, которую принято считать женской. Не знаю, в чем фишка, но глаз отвести не могла, поэтому наслаждалась процессом. Чай давно остыл, но посуда все не заканчивалась. Кажется, Андрей решил побаловать меня и специально мыл медленно. «Я давно тебя простила», — проворчала я и со стуком отставила чашку. «Ать, за ногу, ангел, ты же меня прикрыл, а это значит, что ты настоящий друг». «Тебе выдали разрешение?» — уточнил ангел. «Скоро», — вздохнула я. Любопытство раздирало меня, но я по опыту знала, что Андрея бесполезно о чем-то расспрашивать. Расскажет лишь то, что хочет. «Ты когда-нибудь посвятишь меня?» — осторожно уточнила я, в детали своей жизни. «Я расспрашивал тебя о твоей личной жизни», — неожиданно спросил Андрей. Я смущенно поежилась. «Нет». Он отставил последнюю тарелку и, сняв фартук, аккуратно его сложил. «Потому что не хотел, чтобы ты чувствовала неловкость. Я хочу быть твоим другом, Джо. Когда захочешь, я тебя выслушаю». «А можно сейчас?» Тут же уточнила я и вывалила на несчастного ангела все, что было на сердце. Андрей присел за стол и, выслушав мои страхи и надежды, тоном опытного психолога провозгласил. «Значит, ты любишь двоих». Я опешила. «Интересно, какая часть моего монолога привела тебя к этой мысли? Я люблю только Даниила». Ангел неопределенно хмыкнул. «Ты беспокоишься о юном полицейском, волнуешься о его чувствах, хочешь уберечь от страданий и несбыточных надежд. При этом считаешь его очаровательным и милым. Ты влюблена в Костромага, и чем быстрее признаешь это, тем легче тебе будет». «Ать, за ногу!» – ошарашенно пробормотала я. «И чем, по-твоему, это может мне помочь?» Он улыбнулся. «Будет проще сделать правильный выбор». «Проще?» – хмыкнула я и покачала головой. «Дай, почитаю состав средства для посуды. Может, там какую гадость добавляют?» Уверенно произнесла. «Невозможно любить сразу двоих, или одного, или другого. Но все это не важно. Денис мой друг». «Ага», – смущенно улыбнулся Андрей. «Друг, с которым ты иногда спишь». «Я выпила тогда», — возмутилась я. «Один раз. Эх, зря рассказала тебе». «Что у трезвого на уме?» — назидательно проговорил ангел. «То у пьяного в чеслах». «А еще ангел», — покраснела я. «Честное слово». «Я тоже мужчина», — очаровательно улыбнулся Андрей. «Только в моем вкусе несколько иные барышни». «Знаю», — ехидно подхватила я. «Будь у меня рога, ты бы дышал чаще, да?» Рассмеялась и, закинув чашку в раковину, вышла из кухни. Раздался звонок, и я пошла встречать новых клиентов. Но на пороге увидела Дениса с огромным букетом роз в руках и изумленно застыла. «Я не сдамся, Джо», — решительно заявил полицейский и сунул мне цветы. Прошел в дом и махнул ангелу. «Привет». «Шоколад?» — улыбнулся тот. Полицейский кивнул. «Ради него я и приехал». Андрей вновь исчез на кухне, а я разозлилась. «А в кафе шоколад ты не мог заказать?» «В кафе не так вкусно», — приблизился Денис и прошептал. «А еще там нет тебя». Потянулся губами, но я отстранилась. «Ать, за ногу!» Сучив ему букет обратно, пробурчала я. «Думала, мы уже все выяснили. Я выбрала Даниила». «Я же сказал», — упрямо проговорил Денис, — «что не сдамся. Он использует тебя как секс-маг». «Да-да», — Клим мне рассказал. «Не позволю унижать мою любимую женщину». «Меня никто не унижает», — возразила я. «Это мой выбор». «Да, у Даниила специфический дар, но это всего лишь магия. Она не может повлиять на чувства». «Может», — рявкнул полицейский. «И Николай тому пример». «При чем тут заместитель управляющего?» — удивилась я. «А то, что он был нормальным мужиком, любил женщин до момента, когда рядом не стала крутиться милая, но таинственная девушка. Тогда-то коллеги стали отмечать странные изменения в поведении заместителя. Он пил с сотрудниками и рассказывал о тайной связи с мастером Олегом». «Кстати», — встрепенулась я, — «а то, что пропало, нечто, нашли или нет?» «Николай говорит, что оставил это в том месте, откуда ты его вытащила. Честно говоря, пришлось отдать бизнес-мага Макдокам. Его психическое состояние оставляет желать лучшего. Несет такую околесицу. Ты была права. Подавляемая луномагия свела Николая с ума». «А что управляющий многобанка?» — пытливо расспрашивала я. «Вернулся?» «Да», — кивнул Денис. «И провел принудительную проверку процентного содержания магии всех служащих. Присутствовал сам. Не спал 2 дня. Но на девушку Костромага заявление о нападении подать отказался». «Головешка», — улыбнулась я и покачала головой. «И не подаст. Она из некой тайной организации, которая и стоит за мастером Олегом. Думаю, есть еще один крот в его конторе, точнее, медведь. Но это уже совсем другая история. Главное, я пролетела с гонораром, хотя отработала по полной». Раздался звонок в дверь, когда Андрей как раз вынес полицейскому шоколад. Ангел сунул чашку в руки Дениса и пошел открывать дверь. В холл с достоинством вошел высокий представительный мужчина в деловом костюме и при часах стоимостью с наш дом. Я с трудом узнала в нем того, кого сбила метлой. К моему ужасу, следом за ним на порог вступила миловидная брюнетка. «Головешечка!» «Извините», — громко произнесла я, преграждая гостям путь. «Костромагам вход воспрещен. Дом деревянный, мало ли». «Он тоже костромаг», — ревниво заявила брюнетка и кивнула на Дениса. «А еще полицейский», — хмыкнула я, «который точно дом палить не станет, какое настроение бы не долбануло с утра. А вот насчет вас не уверена». «Вы издеваетесь», — взвилась экспрессивная брюнетка. «Да», — не стала отпираться я и посмотрела на мужчину. «Мастер Олег, чем обязаны? Неужели многобанку снова требуется помощь?» «Нет», — поспешно открестился Олег, — «я решить вопрос с долгом». «Долгом?» — изумилась я. «Ведь суд уже вынес решение о моей невиновности, мастер Олег. Если вы не согласны, пишите апелляцию». «Нет», — улыбнулся бизнес-маг и кивнул брюнетке. Та выглянула за дверь и махнула 2 молодцам, которые втащили в наш дом 2 чемодана. «Вот ваш гонорар». «Гонорар?» — изумилась я. «За что? Я же ничего, да и Фёкла болела». «Вы меня спасли», — серьезно проговорил Олег и, глянув на покрасневшую секретаршу, добавил. «Дважды, а я всегда отдаю свои долги». Взгляд его стал холоднее стали. «Но предупреждаю вас, мастер Евгения». «Джо», — скривилась я, — «просто Джо». «Не суйте свой рыжий чубчик в дела, вас не касающиеся», — резко закончил Олег. Я разозлилась. «Если это взятка, забирайте обратно. Я буду работать так, как считаю нужным. И если вам вдруг покажется, что при этом я сую нос, то есть чуб, не в свое дело, это ваши проблемы. И поосторожнее с головешкой. Эта дамочка вас едва не спалила». «Знаю», — неожиданно нежно улыбнулся Олег и подмигнул. «Спасибо, что не позволили мне убить эту горячую женщину. Деньги ваши, вы их заслужили. Предупреждение вы получили, а как поступите, уже не мое дело. Я лишь почтальон. Прощайте». И стремительно покинул дом. Я задумчиво осмотрела чемоданы. «Так это что? Гонорар от тайной организации? Плата за то, что не позволила другой, не менее тайной, завладеть некими сведениями? Как все сложно!» С лестницы медленно спустилась Фёкла. Старушка еще температурила, и я цыкнула на нее. «Ну, зачем вы бродите привидением? Пить хотите? Я принесу». «Брось, Джо, мне скучно», — — отмахнулась Фёкла. «Еще належусь в гробу». «Оптимистичная вы наша», — умилилась я. «Так вам развлечений захотелось? Стриптизеров на дом заказать? Вот денег сколько заработали, можно и отметить. Или сэкономим, и воняткой обойдемся». С кухни выглянул жующий зоомаг. «Мне стриптизершу, брюнетки нравятся». «Ну тогда беги скорее за головешкой», — фыркнула я. «Она устроит тебе жаркие объятия». Иван огрызнулся и повел бледную Фёклу на второй этаж, а я обернулась к остромагу. «Так что ты говорил?» «Что не сдамся», — словно нас никто не прерывал, уверенно проговорил Денис. «Что бы ты ни говорила, я знаю, что чувства твои к Даниилу не настоящие. Это я понял, расследуя последнее дело». Николай тоже был уверен, что любит Олега. «Но это же лишь магия». «Я исцелю тебя от ядовитого воздействия калейки, Джо». Он помахал бумагой. «А теперь предлагаю отметить приказ о скорой выдаче тебе разрешения на полеты в черте города. Пошли в Магокота. Я столик заказал». Я махнула Андрею и, цапнув пару купюр из чемодана Олега, выскочила следом за Денисом. Полицейский был добр ко мне. Теперь моя очередь платить. Главное, не больше 3 коктейлей. Сжала в кармане последнюю пуговицу. Мало ли что.